Глава первая. Марьяна. «Да чтоб тебя! Куда ты кинулся под колеса, кобель ты блохастый?» Кричу на незнакомого волка, сидя в салоне автомобиля. Точно знаю, что негодяй слышит меня. Вон ушами водит. И машина у меня без звукоизоляции. Меня 10 лет не было в стае, и этого самца не знаю. Неужели чужак так легко разгуливает по территории? Белый волк с серой полосой по хребту и серыми ушами смотрит на меня с явным недовольством и желанием подчинить. Хорош, отрицать не стану, но в данную минуту волнует только его свинское появление на моем пути. Я чудом успела затормозить. Машину несколько раз крутануло на 360 градусов от внезапного торможения и попытки уйти от столкновения. Это еще хорошо, что на машине хорошая АБС стоит. А то вот весело было бы. Гололед, который опустился на дорогу, не самый лучший друг для экстренного торможения. Какими бы относительно неуязвимыми не были волки, даже нам страшно в такие моменты. Переведя дух и выровняв дыхание, посмотрела на него через пассажирское окно. Скалящийся волчара никуда не делся. Хочется кричать на него за такую беспечность, но вместо этого я просто наблюдаю. Красивый и мощный самец явно на пару сотен лет старше меня. В морде нет никаких подростковых изменений. Кто же он? У меня нет времени на выяснение отношений с ним. Родители уже заждались, да и мне хочется отдохнуть с дороги. Выравниваю машину, становясь лоб в лоб со зверем и сигналю, чтобы освободил дорогу. Но он только сильнее скалится. Да чтоб тебя! Не хочешь уступать по-хорошему? Попробуем по-плохому. Посмотрим, что ты теперь будешь делать, когда я начну ехать вперед. Нет, ну вы посмотрите на него. Даже не думает отойти в сторону. А ведь я очень уверенно еду вперед и даже не думаю нажимать на тормоз. Ладно, кто-то хочет испытать судьбу? Организую. Вот прям запросто. Кто ты такая? Голос врывается в подсознание крайне неожиданно. Не сразу понимаю, что хриплые нотки, будоражащие женскую сущность, принадлежат блохастому. С одной стороны, хочется прыснуть от смеха. Вот это вопросики у левых личностей. Это мне впору такое спрашивать. Я дома. А с другой стороны, хочется выйти и познакомиться. Угрозы, как таковой, от него не чувствую, но вместо этого продолжаю изначальную игру. Неверный вопрос, волк. Это кто ты такой и что здесь делаешь? Серенький начинает усмехаться. «Давай-давай, только доеду до дома, сразу сообщу Александру, что на территории посторонний. Где это слыхано? Чтобы чужаки так легко разгуливали по территории и омрачали жизнь стаи? Немедленно выходи из машины и говори, кто ты такая!» «Разбежалась, вся дрожу от страха и желания выполнять твои приказы. Я на своей территории, а вот ты? Сомневаюсь. Если не хочешь проблем, лучше сгинь. Причем не только с моего пути, но и с территории стаи иных волков. Уже ни в какие ворота не лезет. Будут мне здесь всякие хвосты пушить». Девочка-то явно что-то перепутала. Как раз я и нахожусь на территории своего вожака, а вот кто ты такая, вопрос открытый. Повторяю в последний раз. Выходи из машины и представься. В противном случае от твоего корыта останется лишь кусок металла, сильно покореженный. Последние слова говорит с явной усмешкой. Нет, у этого волка явно не все в порядке с головой, раз угрожает порчей личного имущества. Даже приближаться к моей малышке стал. Да я тебе за это, как ты выразился, корыто, хвост на кулак намотаю и вырву с корнем. Еще раз пытаюсь объехать препятствие в виде туши весом в пару сотен кило. Но в итоге получаю лишь большую вмятину в капоте. Паршивец решил сделать предупреждающий выпад и ударил передними лапами. «Теперь держись. Это была твоя последняя ошибка, беленький. Марьяна Красцева такое не прощает». Нарочито медленно выхожу из машины, оставляя мотор заведенным. Никто, кроме членов стаи, не заезжает на эту дорогу, значит, можно не волноваться об угоне. Меня не будет всего несколько минут. А потом я спокойно уеду. Хочешь ответов, волк? Тогда сначала попробуй догнать. Играю на его нервах, говоря елейным голосом. Недовольный рык раздался с его стороны, когда через мгновение моя волчица вырвалась наружу и побежала в лес. Несмотря на то, что меня не было столько лет, до сих пор помню каждую тропку. Память не притупилась за годы отсутствия. «Держись, псина ты плешивая, сейчас загоню тебя в старую добрую ловушку. Надеюсь, ее не убрали за 10 лет». Каким бы быстрым противник ни был, знания территории сыграли мне на руку. Тайные тропки оказались для него сюрпризом. Где легко лавировала я, он бился боками о стволы деревьев. Конечно, это ведь не стандартный маршрут патрульных, непривычный забег пар в полнолуние. Эти дорожки выверялись годами, и именно ими тренирует молодняк для лучшей координации и владения волком. Если бы парень был действительно членом стаи, даже недавно прибывшим, то уже давно завыл бы на всю мощь легких, оповещая о чужаке. Нет, молчит, сам пытается загонять. Неужели отшельник? Их ведь всех истребили. Подождите, а почему я этого не могу позвать на помощь? Патруль явно где-то поблизости. Хотя буквально через полкилометра будет капкан для непрошенных гостей, из которого не выбраться без помощи другого. Надо туда загнать, а потом подумать, что делать. Резко торможу около капкана, дразня врага своим спокойствием. Смотрю на быстро приближающегося парня и готовлюсь к финальному рывку. Беленький зол пыхтит, как паровоз, ведь его обогнала самка, которая меньше в холке на полметра. Позор! И вот он буквально в нескольких прыжках сильно отталкивается, чтобы сделать последний, самый мощный. За секунду до нашего столкновения отпрыгиваю в сторону, а волк падает в ловушку. Победа! Пока он не успел выпрыгнуть, подхожу к соседнему дереву и разрываю когтями веревку. Усиленная решетка моментально накрывает яму, оставляя самца внутри. Посидит он там до утра, подумает, а потом за ним придут остальные. Довольная собой, подхожу к нему и смотрю, как мечется. Похоже, крепления расшатаны, потому что ему удается сотрясать прутья. Как бы ни хотелось понаблюдать за его бешенством, надо убираться. Главное сейчас позвать помощь и скрыться подальше от противника. Однако не могу не отпустить последнюю колкость. «И ты мне будешь говорить, что ты местный?» Был бы членом Энеиной стаи, знал бы о подобных капканах на территории. «Посидишь здесь до утра, думаю, не замерзнешь, а потом с тобой разберется вожак». «Выпусти меня, немедленно! Лучше сейчас, пока я не выбрал, каким образом тебя покарать за дерзость». «Нет, ну он серьезно?» «Просто поражаю степени его наивности. Неужели я похожа на такую дурочку, чтобы самолично отдавать себя на растерзание врагу?» «И не подумаю. Ты вторгся на чужую территорию. Решать твою судьбу буду точно не я. До утра, волчонок». Специально дразню его прозвищем молодняка. Взрослый оборотень бесится от подобного обращения. «Ничего, ничего. Тебе полезно будет посидеть и подумать над собственным поведением». Разворачиваюсь и бегу к своей машине. И замечаю одну странность. Чем дальше от него убегаю, тем сильнее хочется вернуться и отпустить на волю. Что за чертовщина? Ведь я не знаю, ни кто он, ни каковы его мотивы. Это просто взыграло женское любопытство, не более того. Ну еще бы, такой крупный представительный самец, от силы которого дух захватывает. Стоп, Марьяна, просто в твоей жизни давно не было волков. Вот и среагировала на первого встречного. Подбежав к машине, слышу тихий вой нового знакомого. Уже без приказа, без лишней надменности, просто просящий. Нет, нельзя поддаваться. Встав у машины, посмотрела в ту сторону, где сейчас заперт беленький. Понимаю, что должна это сделать, а на душе паршиво. Очень хочется вернуться и с повинной головой выпустить зверя. Да что же это со мной происходит? Встряхнув морду, смотрю на лунный диск и вою так громко, насколько могу, оповещая стаю о враге. Буквально через несколько секунд слышатся ответы патрульных, выбежавших на помощь. Дело сделано. А в душе тоска. Прости, волк, я должна. Обернувшись человека, быстро накидываю вещи и уезжаю к родным. Здесь и без меня справятся. И только дома до меня доходит, а почему меня к нему тянет. Глава вторая. Евгений. «Ты сегодня задумчивый и беспокойный», — говорит Макс, «и я понимаю, что молодой вожак с каждым годом становится более проницательным. Мы с Волком умеем скрывать душевные переживания от окружающих очень профессионально. Однако Альфа в последнее время стал улавливать, когда мне совсем тошно. Ведь только в такие моменты скрываю чувства». Волк чувствует перемены. Хочет куда-то бежать, но куда — не знает. Откидываясь на спинку кресла, смотрю на пламя в камине. Стараюсь думать о совершенно ненужных вещах, лишь бы отвлечься. Вот взять хоть Макса. Не понимаю, почему не хочет сразу отстроить большой дом. Отделался гостевым домиком и живет в двух комнатах. Я сразу все капитально организовал. Причем проект взял тот же, что и в прошлой стае. Сказать «в моей» уже язык не поворачивается. Даже не верится, что 5 лет прошло с тех пор, как мы с Вермутовым приняли друг друга, как Альфа и Бета. Живем довольно дружно. Первые месяцы вспоминать тошно. Собачились хуже щенков в период созревания. Ничего. Главное, пережили. Так у всех бывает. Может, стоит дать ему пробежаться? У меня также неспокойно было, когда Аня вернулась в стаю. Волк был сам не свой. Вожак прерывает мысли спокойным голосом. За все время еще ни разу не видел его возмущенным или встревоженным. Когда отшельники были живы, в расчет не берем. Тогда каждый из нас был на взводе и готов сорваться на первом, кто под руку попадется. «Патруль территорий?» Друг кивает. «Я понимаю, мне приходится по вкусу его предложение. Может, ты и прав. Кто у нас вдоль трассы? Туда хочу». Белый быстро выбрал свое место для ночного дежурства. Похоже, интуиция берет вверх и ведет нас в нужном направлении. Максим утвердительно кивает и звонит Глебу. Связи со всеми членами стаи он еще не установил и расстраивается сильно из-за этого. Александр пытается объяснить сыну, что не все быстро налаживают контакт, но парень упорно не хочет его слышать. Надо будет на днях позвонить Егору и спросить, можно ли его будущему зятю сдать. Ведь Белозаров наладил ментальную связь только через 7,5 лет после вступления на пост. И он не метался, словно зверь в клетке, по этому поводу. Все происходит тогда, когда необходимо. Хотя мне кажется, психоз обостряется тем, что его пара сейчас далеко, а в гости к ней он давно не ездил. 5-летняя Алька стала его самым любимым волчонком. Пара же. Не представляю, как он будет жить с воспоминаниями ее соплей и памперсов. Надеюсь, меня такая участь минует. Можно мне взрослую волчицу, чтобы сразу под бок и принять друг друга? Ладно, пошел я. На обход уже через 30 минут. Надо подкрепиться еще, а ты не бесись. Все наладится, дружище. Скажу так. Пока ты не переплюнул своего тестя по сроку принятия, расслабься. Лучше позвони Ане и попроси поболтать с Алькой по телефону. Расслабься. И все будет проще идти по избранному пути. Похлопал его по плечу и отправился на выход. 1 декабря в этом году решила побаловать нас морозцем, а про снег забыла. Вдохнул морозный воздух и потянулся. Да, чувствую, ночка будет веселой. Тома сделал все, что хотел, и понял одно. Душа с каждой минутой все более беспокойна. 20:00 всего, а я на взводе. Вот ведь чертовщина какая-то. Обернувшись в волка, побежал на поляну, где всегда начинаем забег в полнолуние. Отчехвостил ребят перед дежурством, и мы побежали каждый в своем направлении. Везде все мирно. Лес готовится к зиме. Первые снежинки робко срываются на землю, но их слишком мало, чтобы хоть немного припорошить все вокруг. Оббежав веренный участок, лег на подмерзший валун. Тишина. Ветерок играет в голых ветвях, машина шуршит колесами в направлении стаи. Ветка хрустнула под копытом какого-то зверя. Стоп, машина? Вот оно, беспокойство. Срываюсь с места, как ошпаренный. Мы никого не ждали. Кто посмел пропустить чужака? Нагоняю серое авто буквально за минуту и чувствую энергетику волчицы. Отлично, еще и самка. Лапа не поднимется выбить из нее признание. В любом случае не пропущу. Выпрыгиваю перед машиной, заставляя тормозить. За рулем сидит красивая женщина с шоколадными вьющимися волосами. Лукавый карий взгляд обещает нескучные минуты общения. Только злится почему-то. Прошу сказать, кто она, начинает ярошиться. И самое обидное в том, что вроде могу ее принудить, ведь самка слабее, а не хочу. Меня забавляет играть роль ярого защитника территории, ведь ответные финты девушки подстегивают волка. Правда, ситуация резко перестает быть забавной, когда красотка выходит из машины. Карамель и бисквит. Так пахнет моя пара, без которой моя жизнь теперь будет бесцветной и безвкусной, и которую надо задержать до выяснения всех обстоятельств. Черт, это ведь будет не самым приятным обстоятельством знакомства. Хотя ее эта ситуация явно не сильно расстраивает, потому что продолжает упорно вести свою игру. Ну хорошо, красавица, давай поиграем. Когда передо мной предстала инейная волчица с бурыми ушками, кончиком хвоста и лапками, понял, что есть шанс на то, что она все же местная. Но если так, почему упорно не признается в этом? К чему столько сложностей, не понимаю. Возможно, ее изгнали, а теперь хочет вернуться. Если так, то будет совсем печально. Луна, прошу, пусть мои самые страшные предположения не сбудутся. Хватит с нас уже испытаний. Ругался всем своим словарным запасом некультурных слов, когда, сорвавшись с места, она побежала какими-то козьими тропками от меня. Все бока отбил, не вписываясь между деревьев. Зато Инейная лавировала так, словно каждый день здесь бегает. Местная однозначно, но кто? Хотел попробовать ее загнать на поляну, ближе к дому Макса. Уж он точно в курсе, что за персона у нас появилась. Только сначала попробую ее обогнать. Когда думал, что уже получается, все по моему желанию, ведь девчонка стоит на месте и смотрит на приближение, получил облом по всем фронтам. Последний прыжок, чтобы придавить малышку и наметить место для метки, и тут паршивка отпрыгивает в сторону. Последний момент, а я проваливаюсь в ловушку. Да что за ерунда, откуда здесь капкан? Пока сфыркивал листву и вставал на лапы, меня заперли. Меня, Бету стаи, вы представляете? Все, ты попала, девочка. Беги, пока можешь, даже твой вой чужака не спасет. Вот же парни сейчас смеяться будут, когда увидят, кто же нарушитель спокойствия. Ха-ха-ха, впервые со мной так, чтобы не заподозрил неладное. Все инстинкт, истинное же. Ладно, подумаю об этом, пока волки бегут, а утром устрою ей неприятный сюрприз. Но держись, карамелька. Евгений Сорозов тот еще сластена. Женя? На удивление первым прибежал Максим. Неужели тоже решил пробежаться? Все возможно. Он часто патрулирует без очереди, когда я бегаю по графику. Ты как попал в эту ловушку? Мой промах. Все забывал рассказать о них. Похожие веревки прогнили. Нет, меня карамелька сюда поймала. Как щенка развела, представляешь? И чужак, по ее мнению, я. На помощь звала она. Вожак замирает на мгновение и смотрит с удивлением. Похоже, мое прозвище «девушки» для него говорит даже больше описания внешности. Значит, в стае только одна волчица с таким ароматом. Отлично. Это значительно облегчает мне жизнь. Карамелька? Не с бисквитом, случайно? Инейная такая, с бурым. Друг посмеивается. Понимаю, они не просто соплеменники, а хорошие знакомые. Надеюсь, что не были связаны, потому что я кинусь на него для успокоения нервов в противном случае. И будет плевать, что у него есть пара. Моя сладкая девчонка только моя. Пока волк смеется вместе с другими, нервно расхаживаю по дну ямы. Едва решетка начинает подниматься, прыгаю, выбивая ее с корнем. «Ты знаешь, кто она?» Всем своим видом даю понять другу степень нервного напряжения. Нечего тянуть резину. «Конечно, знаю. Это Марьяшка. Видимо, нагулялась и вернулась домой. Что ты так взбеленился?» «Смотри, я тебе за нее шкуру подпорчу. Не смей мстить девчонке, по глазам вижу, что затеял неладное. Она моя пара. Не лезь, Макс. Мы сами разберемся». Волк внимательно посмотрел на меня видимо, прикидывая, солгал я ему или нет. Не спорю, самому странно, что она так легко убежала, но факт остается фактом. Ушла. Насколько легко, не знаю, но обязательно выясню. Альфа кивает всем продолжать обход, а меня зовет с собой. Ясно, сейчас будет большой разговор. Когда он включает вожака, мне нравится. Всегда серьезный, становится еще более сосредоточенным. Иногда ловлю себя на мысли, что он боится ударить в грязь лицом и подвести своего отца. Надо будет с ним тоже обсудить этот момент. 5 лет стаей управляет он, и никто не жалуется. Пора отпускать ситуацию и жить дальше. Каждый вожак правит по-своему. Не стоит равняться на других. Надо творить свой мир, тогда все будет просто прекрасно. Мы шли по центральной улице стаи. Сначала не понял, зачем, ведь через лес было бы ближе. Но потом уловил запах моей девочки и понял, к чему маневр. Видимо, ребята хорошие друзья. Но сдавать напрямую ее местонахождение он не захотел. Спасибо ему за помощь. Теперь я знаю, куда направлюсь утром в первую очередь. Тимофей и Нина давно звали на чай, а я отказывался. Пора проявить вежливость. Еще 5 лет назад узнал, что они друзья моих родителей, поэтому тепло относятся ко мне. Держись, карамелька, до тебя доберусь, если не сам, то через твоих родителей. Коварно потирал ручки, пока шли к вожаку. За годы нашего совместного существования Вермутов стал намного крупнее, поэтому его одежда приходится мне впору. Да, Бета накладывает определенный отпечаток на молодого Альфу. Я не знаю, почему она ушла, но, Жень, очень тебя прошу, будь с ней помягче. Она 10 лет назад уезжала за границу. Думали, к истинному ее тянет. В итоге перепрофилировалась в профессии. Похоже, что-то толкнуло ее вернуться оттуда. Мы с ней созванивались не так давно, и о возвращении еще не было речи. Возможно, ей сейчас не до амуров. Марьяна всегда была стойкой и умела сдерживать любой инстинкт. Такой выдержки мы еще ни у кого и никогда не видели. Не принимай ее холодность в штыки, ладно? Первым заговорил именно Макс, принося 2 кружки дымящегося кофе. То, что доктор прописал после морозных процедур. «Я тебя услышал, Макс, но не посмотреть в наглые глаза утром не смогу. Тем более меня давно приглашали на чай ее родители». Делая глоток, прячу хитрую улыбку за чашкой. «Ха-ха-ха! Рисковый ты, однако. Марьяшка, в случае чего, выкинуть тебя может из дома. Она не сильно уступает Анне в навыках самообороны, имей в виду, чисто по-дружески. Принимаю к сведению информацию, но у меня уже есть коварный план. Как именно она проснется, и еще посмотрим, кто кого на лопатки уложит». Глава 3. Марьяна. «Ты вообще рехнулся, что ли?» Кричу на весь дом, спихивая наглого волка с себя. «Ну куда уж там. Веса 15 кг больше, чем во мне. Плюс я придавлена этой наглой тушей». «Нет, а вот ты, похоже, что да. И знаешь что, дорогая моя пара, ты знатно обнаглела». На этих словах я чуть подзависла, глядя в шоколадные глаза, явно искрящиеся злобой и неким предвкушением. Не про обнаглела, а про пару. Мысли, мелькнувшие на задворках сознания перед тем, как провалиться в сон, подтверждаются его словами. «Стой! Да остановись ты хоть на минуту!» Стучу по плечам волчары, который нагло ползет шаловливыми руками под сорочку, а губами вырисовывает затейливые узоры на коже, заставляя непроизвольно выгибаться навстречу ласке. «Что? Честно познакомиться есть желание чуточку позже. Я пока не могу нормально соображать. Ты еще ночью завела, потом обломала. Дай хоть немного успокоиться и насладиться». Недовольно тявкает мужчина, а его зверь проникает в подсознание, где моя девочка старается спрятаться от него, что вызывает недовольство истинного. «Марьян, что такое?» Со злобным рыком он все же отрывается от меня, садясь на постели. «Ты точно мой истинный?» Былая храбрость вмиг улетучилась. «Если он наплел эту лапшу родителям, что явно и произошло, ведь посторонний в моей спальне такого бы они не допустили ни за что, то меня ждет сильный прессинг за непринятие. Только вся соль в том,

Но ладно, свой запах скрыть хотела. Сама зачем лишала себя обоняния? Вот почему не чувствует, не хочет понимать. И как можно было меня спутать с проходимцем? Мар, обидно. А все из-за слепых пятен в знаниях. Мы уже тут 5 лет у руля, а Карамелька не в курсе событий. Мне еще эту новость предстоит принимать не 1 час. Про остальное даже говорить не хочется. «Но твой запах чувствуют все». Вожак продолжает вести диалог, в то время как я жадно ловлю каждое ее движение. Тату стерлась, поэтому все так. Видимо, она знала об этом, но все же решила дать мне уехать со спокойной душой. Но запах твоего приятеля я не чувствую. И вот тут меня осенило. Глава 5. Марьяна. «Нет, я не буду жить с ним. Он мне не нравится, Макс, да не шучу я. Вермутов, если ты не остановишь этого неандертальца, я его на всю стаю опозорю. Максим!» Пью нахала по спине, что посмел меня утаскивать в свою нору после озарения. И чтобы ему пусто было, реально прав. Шаманка четко сказала, я не почувствую истинного. Как раз Сорозова я и не почувствовала. И до сих пор не чувствую. Получается, мы пара. Вот только вся беда в том, что он мне не нравится. Нахал, хам, озабоченный неандерталец, который думает только об одном. Как с таким можно жить без тяги? Я умом, простите за жаргон, тронусь в такой компании. Вот когда тату сойдет, тогда хорошо, тогда можно. Там инстинкт подключится и станет намного проще. Опущусь до уровня наивной влюбленной и буду искренне счастлива. А до тех пор не смейте меня трогать и присваивать. Марьяна свободная волчица, кто бы что ни говорил. Метки нет. Нет, мы с Бурой не примем его пока, потому что маленький червячок сомнения все же гложет. Еще теплится надежда, что он обознался. Красцева, в твоих же интересах. Усмехаясь, Вермутов благословляет друга на его авантюру, совершенно забывая обо мне. Почему это все именно мне? Я тебе это припомню, друг моего детства и молодости. Подожди у меня, вот доберусь только. Макс на это лишь отмахивается, а я начинаю закипать. Дом Беты хоть и находится рядом с жилищем Альфы, но это значительное расстояние, когда ты идешь пешком. И все почему? Потому что вся стая видит, как меня позорно, закинув на плечо, тащат в свою нору. Тот, кого выставила на мороз голым, да еще и спасалась от него. Часть волчиц смотрит с толикой зависти. И если в первую секунду мне хотелось крикнуть «Забирай, не жалко!», то следом появилось желание покусать нахалок за то, что смеют даже смотреть в его сторону. Интересно, эта связь истинных просыпается? Если да, то я в полной и безоговорочной. Ну, вы поняли. Буквально через несколько минут мы оказались в роскошном 2-этажном доме. Правда, просто домом назвать помещение квадратом на 500-600 язык не поворачивается. Панорамные окна, камин, сказка. И это только то, что я вижу в первую очередь. Хотя прихожую я бы отделила от основной комнаты. Совсем нехорошо, когда все сразу на виду. И холод с улицы будет стелиться по полу. Дети могут простыть ненароком. Стоп, рано еще о детях думать, прекрати. Слушай, Марьян, я понимаю, ты не в восторге от происходящего. Но давай поговорим спокойно, все обсудим. Разуваясь при входе и вешая куртку, спрашивает. Съязвить бы и лесом послать, но будет действительно по-детски и глупо. Спокойно снимаю верхнюю одежду и иду к камину. Люблю треск поленьев и живое тепло. Мне не хватало его 10 лет. Я хочу отдельную комнату, Жень. Прости, но ты мне на данный момент не симпатичен. Если ты мой истинный... Грозный рык послушал сигналом недовольства. Только меня им не напугать. Не надо злиться. Для меня не чувствовать половинку тоже стресс. Как человек ты мне нравишься лишь внешне. Поведение отталкивает. Дай время хотя бы привыкнуть. Я не прошу отпустить меня, заметь. Всего лишь комната. Запираться в ней и сидеть сутками не собираюсь. Узнать тебя в моих интересах тоже. И понять могу, и принять тяжело. Марьян, мне уже становится тоскливо. А чувствовать ваш сбор и страх словно ножом по сердцу. Совместные ночевки могут помочь. Ты будешь привыкать к моей энергетике, к моему присутствию уже неосознанно. Я же не прошу тебя сразу обо всем. Просто сон в одной постели, без приставаний, без большего. Хорошо поет. Только мы оба понимаем, что не удержится. И шалить будет, и на большее намекать. Он все чувствует и понимает. Возбуждение никуда не уйдет. Ночь самая страшная для нас, когда контроль может угаснуть в сонной неге. Сорозов не остановится. Я не смогу простить. И все же, скоро полнолуние. Твои инстинкты обострятся. Слишком большой риск срыва. Он долго думает и сосредоточенно, просматривая то на меня, то на огонь. Серьезность ему к лицу, хотя и мальчишеская веселость ни на грамм не портит. Волевой подбородок, тонкие губы, красивые янтарные глаза. Определенно луна подарила мне отличный экземпляр мохнатого. Жаль, что встреча вышла совсем не романтичной. Права была шаманка. Не нужно мне было защищать саму себя. Да и не уверена я в ее словах больше в полной мере. Мне кажется, она умышленно напугала меня самозванцем, чтобы дать тот самый пинок для возвращения домой. Осталось только понять, почему именно сейчас. Хорошо. Не сразу поняла, что мне ответили, и, не поверите, даже немного расстроилась. Твои вещи в моей спальне. Для временных ночевок можешь выбрать любую комнату. Посторонних в своем жилище я не переношу, поэтому если вдруг захочешь пригласить кого-то из подруг, прошу, встречайтесь во флигеле. Дом для нас с тобой и наших детей. Максимум, кто будет в него вхож, вожак с парой. Поняла. Вы посмотрите на него. Посторонних ему не води. Не собиралась и так. Все мои девчонки разобраны волками из других стай, а остальные — просто знакомые, не более того. Поэтому звать никого не собиралась. Знаешь, а мне интересно, волчиц ты тоже во флигель водил? Мне туда противно заходить тогда будет. Или и здесь с ними развлекался, а запрет только для меня? Внезапная мысль сама сорвалась с языка, потому что ответ меня очень даже заботит. Волчара на это лишь усмехнулся и, довольный собой, подошел прямо ко мне. «Этот дом только для моей семьи, а самки...» В этой стае я не прикасался ни к одной. Отвело. «Ну да, 5 лет на сухом пайке, так я и поверила». Недоверчиво фыркнула, откидываясь на спинку дивана. «Ни с кем, ни разу. Святой волк прямо. Свободных волчиц у нас не так много. И все они красотки. Это я немного не удалась у своих родителей. Формами хоть и не обделена, но все же намного скромнее все. Особенно лицо подвело. Немного угловатое, вместо легкого овала пухлых щек впалое нечто. Нет, не как у скелета, но все же. Немного узковатые губы, хотя в целом смотрится довольно неплохо. Глаза большие. Это единственный плюс. По человеческим меркам я соблазнительна, а вот по волчьим — не слишком. Твое право. Когда мы окажемся вместе, ты поймешь все сама. Советую выспаться хорошенько, пока такое возможно. Усмехаясь, он ушел на второй этаж, нагло стаскивая с себя свитер, демонстрируя шикарную фигуру. Пакостник! Кто же так играет? Ничего, я тоже умею хитрить. Еще посмотрим, кто кого победит в обозначенной войне соблазнителей. Никто не смеет бросать мне вызов, даже пара. Где там мои чемоданы? Он сказал. В его спальне? Хорошо. Никто не знает, где у него отопление убавляется, а то жарко немного. Снять бы с себя немного одежды. Встав с дивана, нагло оголяю плечо. На счастье, данная модель позволяет. И иду на поиски своих вещей. Прохожусь бегло по комнатам, присматривая временное пристанище, и понимаю, ничего не нравится. Что же, придется все равно сделать выбор. И упадет он на персиковое чудо. Для дочки идеальный вариант. Да что же это такое? Снова дочка в голову лезет. Решила в этой остановиться? За спиной раздается голос Жени. Он не прикасается, но стоит опасно близко, окутывая своей аурой и щекоча кожу дыханием. Будоражит. Знает, что делает стервец. И он мне будто доказывает, что, имея такой темперамент, 5 лет жил монахом. «Да, правда, мебели тут нет нормальной. Закажешь нормальную кровать? Я просто давно не жила в стране, Не знаю, где и какие магазины. Насчет денег не волнуйся. Оплату после доставки выбери только. Хотя лучше скинь ссылку на сайт. Тут, в принципе, надо по мелочам всего докупить. И с деловым видом захожу в маленькое королевство будущей принцессы. «Не устраивает эта комната? Моя спальня в полном распоряжении. Что ты докупишь? Выброшу. Я тебя предупредил. Либо вместе, либо довольствуйся тем, что есть». Вот это недовольство у мужика. Я от неприкрытого хамства даже застыла ненадолго. «Это шантаж?» Резко развернувшись, начинаю с повышенных тонов. «Понимай, как хочешь, но я не собираюсь вокруг тебя 100 лет бегать с бубном. Я не запретил тебе выбрать другую комнату. Софа вполне подходит под твой рост и очень удобная. Не понимаю твоих возмущений». И ушел. Просто ушел с космической скоростью. «Да чтоб у тебя все носки стерлись, бурундук ты конопатый! Хочешь открытых пикировок? Ты их получишь. Держись. Я и на Софе посплю. И тебе пружины подпорчу. Тоже спать будешь не в удобстве. Коврик выделю, потому что везде пружины испорчу. Вот везде. А на эту комнату замок повешу. Амбарный». Глава 6. Марьяна. «Достал. Вот не могу, раздражает до чертиков. Сколько можно так издеваться над молодой женщиной? Этот... Слов нет, кто он? Уже в печенках сидит. Не могу, надоело. Где там моя прелесть? Попал ты, волк. Волчицы тоже умеют играть грязно и поздно. Ты у меня попляшешь сейчас». Подхожу к шкафу и достаю оттуда свой самый откровенный комплект. И сверху полупрозрачную тунику. Вроде и не видно, но в то же время контуры угадываются. Понимаю, что он мой истинный, даже начинаю испытывать к нему некоторые чувства. Ведь мы живем уже 2 недели вместе. Совместные будни стали для меня привычными. Он хороший мужчина. Добрый, заботливый, очень внимательный. Вроде и ходит, волком от обиды, непринятие смотрит. А каждое утро завтрак дымится на столе. И это я, а не он, плетусь полусонный на приятные ароматы. Цветы не переставая таскает в дом. Даже стало интересно, откуда у нас столько ваз. Всегда спросит, как прошел мой день, рассказывает, что происходило последние 5 лет. С ним очень комфортно. Но в то же время он заводит с полоборота. То на повышенных тонах начинает отчитывать за позднее возвращение с работы, которое ему никак не обосновать. То от самого пахнет самками, и ладно бы просто запах, от них феромонами пахнет. Они от него трутся. Понимаю, что запах не волчиц, но не могу сдерживаться. Ведь он это нарочно делает, провоцирует на ревность, приручает как человека. Но это не самое критичное. Паразит все время ходит полуголый, отсвечивает своими прокачанными мышцами и заставляет слюной капать на него. Мне давно не интересны мужчины, которые не волки. У них нет того темперамента, который хочу я, который мог бы меня удовлетворить. Пробовала, мне совершенно не понравилось. И если до сегодняшнего дня Женя ходил хотя бы в шортах, то сегодня он вышел на кухню, пока я готовила ужин в одних трусах, убивая всю мою выдержку. Я терпеливая, очень терпеливая, но такого уже не смогла выдержать. Хочу его, вот просто хочу. Полнолуние близко. Тату стирается, и волчица уже начинает смотреть на волка с интересом, вызывая и во мне интерес к мужчине. Он чувствует это. Хорошо чувствует. Поэтому так поступает. Но в одном Сорозов допустил просчет. В одиночестве вариться в котле желаний не собираюсь. Скидываю с себя спортивный костюм и белье, становясь соблазнительной. Волосы немного перехватываю сзади, чтобы не мешали, но и выглядели игриво. Улыбаюсь собственному отражению. Он будет гореть. Долго, сильно, как и я. Спустилась вниз и вернулась к готовке. Мужчина моментально оценил мое преображение. Кадык нервно дернулся и даже дышать реже стал. «Ничего, смотри теперь на голые ноги, едва различимые изгибы. Для волка, какой бы пара ни была, всегда будет самой соблазнительной и желанной женщиной. Его инстинкты не спят, в отличие от моих. Пусть мучится. Чувствую, ему трудно. Даже энергетика стала другой, более тяжелой. Евгений сдерживается, возможно, даже из последних сил. То, что мне нужно. Заканчиваю с нарезкой салата и ставлю его в холодильник. На сегодня я приготовила чудесный винегрет. А вот селедки под шубой, которую так любит будущий муж, это мне шепнула мама. Надо настояться. До сих пор перед глазами его горящий взгляд, когда увидел ингредиенты. Я небольшой любитель готовки, но для него хочется. Завтраки так пока и держатся на нем, но ужин обычно на мне. Запеченное мясо просится на стол, и я, игриво оттопырив стратегически важное место, достаю блюдо из духовки. «Нет, я не могу так больше!» Стул с грохотом отъезжает, и тут происходит то, чего я точно не ожидала. «Не смей пикать, даже! Сама напросилась!» Вместо того, чтобы уйти, мужик набросился на меня, как изголодавшийся зверь. Нагло повернул и впился в губы, усаживая на столешницу. Жадные поцелуи и рваные вздохи. Только это стало важно. Мне бы сопротивляться, но поцелуй меня пленяет. Не знаю, то ли голод по мужчине слишком сильный, то ли связь просыпается, то ли простое желание, но я не могу ему сопротивляться. Обхватываю его руками и ногами, сама прижимаясь. Мы оба давно ходили по грани, желали друг друга и теперь потеряли контроль. И если он остановится, опомнится, сойду с ума и сама накинусь на него. Но он даже не думает этого делать. Туника рвется прямо на мне, и треск ткани явно пришелся членовредителю по вкусу. «Совсем, что ли?» Возмущение все же соскальзывает с губ и даже в нужной тональности. «Еще слово, и все порву». «Расслабься, карамелька. Сейчас полетаем». Снова целует в губы и уносит в спальню, где начинается одно безумие на двоих. Евгений. 2 недели прошли в тихих конфликтах. Одно успокаивало зверя и не давало сойти с ума. Видимые реакции симпатии. Без инстинктов налаживать контакт сложно. Хотя все же мне везет намного больше, чем брату. Полина отвергала Витю, четко зная, кто перед ней. Испытывала тягу и не давала им обоим шанс. Не спорю, сначала он от нее отказался. Не принял метку, а потом жизнь закрутила их так, что ей тоже стало нельзя. Мне до сих пор не рассказали, почему. Невестка хранит тайну, брат тоже не делится. Но главное, что все хорошо, и у них чудесная дочка. Не терпится потискать племянницу. Скоро праздник, и все едем туда. Если не смогу к тому моменту уломать свою пару к нормальной жизни, то буду просить его совета. Он как-то выжил в то время и не сошел с ума. Мне очень нужно понять, как. Ее тату не думает бледнеть, хоть на грамм. Одной волчицы мне мало. Я хочу свою пару полностью. Уже замучился придумывать новые подходы. То завтраки, то цветы. Один раз игрушку подарил. Правда, с этим был прокол. Не любит моя карамелька плюшевые пылесборники. Вот этого я не знал. Каждый день испытывал ее на прочность. То разжигал, чтобы она вспоминала инстинкты, вела себя так же, как на трассе. Мне нравится видеть искры в ее глазах, как она зажигается, когда злится. Но я устал каждый день ходить на взводе и не получать ее хотя бы ночью под боком. Пусть не в дикой страсти, а в мирном сне, но она нужна мне. Тошно одному. Решился на провокацию и совершенно не ожидал ответной реакции. Вышла вся манящая, призывающая согрешить. Стройные ножки, почти не скрыты тряпкой, которая служит платьем. И ладно бы дело было только в длине. Эта вещь была прозрачной. Слегка, но прозрачной. Она стояла ровно, я держался. Из последних сил, но держался. Но когда провокаторша начала доставать мясо, оттопырив свои формы, предохранители сгорели. Боялся, что сам все разрушу, однако голод оказался обоюдным. Все установки полетели в трубу, когда она сама потянулась ко мне, прижалась к груди. Всего одно возмущение. Больше нам было не до всего.

Анна — героиня в моих глазах. Не представляю, как девушка справляется со всем. Потому что я вижу, девушка абсолютно счастлива и довольна жизнью. Интересно, сколько у нас с Женей будет детей? Мы до сих пор не обсуждали эту тему. Понимаю, что прошел всего лишь месяц нашей первой встречи, но мне хотелось бы иметь какую-то ясность. У меня иногда мелькают мысли о волчонке. Но беременность не наступает. Значит, мужчину эта тема пока не заботит. Привыкай, такие сборища будут частыми. Кстати, так как нам гостить здесь несколько дней, то не волнуйся, когда увидишь, как дети Ани и Егора обернутся в волчат. Они с рождения сами прекрасно контролируют оборот. Услышанное удивило. Я даже усомнилась, а не заболел ли он. Но нет, температура в норме, пульс ровный. Чудеса. Богиня решила положить начало новой эпохе. Эпоха перемен грядет. Я это точно знаю. Впереди нас ждет не одно потрясение. Главное все достойно пережить, и тогда начнется эра процветания и благополучия. Всего-то сотню лет пережить. Справимся. Как ты смотришь на маленького? Положив руки на живот, спрашивает истинный. Видимо, все же задумывался, но действовать единолично не решился. Похвально. Положительно. Повернулась в его руках и поиграла нашими носами, обвивая крепкую шею руками. На мальчика. А я на дочку. Хочу такую же кнопку карамельную. Ответил, поцеловав кончик носа. По блеску в глазах поняла, что за закрытыми дверьми спальни будут серьезные переговоры. Новогодняя ночь располагает к чудесам, а новая жизнь — это то еще чудо. Уверена, ночь будет долгой и жаркой. Если мы уйдем без ничего, тогда это будет нонсенс. Макс уже встретил свою пару, значит, нам ничего не может помешать. По законам стаи и самой природы, бетта не может завести потомство раньше, чем альфа повстречает бетту. Это связано с тем, что истинная вожака омолаживает своего суженого, тем самым обновляется и тело, и душа. Только разум сохраняется на реальном уровне. Но так как альфа не сможет нормально жить без бетты, то и его вместе с парой захватывает подобная процедура. И именно из-за этого природа не дает беттам насладиться родительским счастьем. Вожак может встретить пару на закате, отведенной тысячи лет. У бет могут быть дети, которые, увы, погибнут раньше родителей в случае омоложения. А для любого из нас пережить ребенка — трагедия. С одной стороны, закон суровый, даже жесткий, а с другой стороны, очень даже прекрасный. Был даже случай, когда пара долго не могла создать новую жизнь, все отчаялись, ведь даже ведуньи не помогали. Ответ оказался прост. Через 35, может, чуть больше лет, волк стал беттой вожака. А еще через 10 лет в стае появилась луна, и та пара, наконец, понянчила волчат. У нас все иначе. Мы встретились крайне вовремя. Во второй декаде весны будем держать на ручках маленькое чудо. И мне совершенно все равно, мальчик будет или девочка. Хочу первым сына, потому что всегда мечтала о старшем брате. Но и дочь прекрасна.